испуганно просил стоявший рядом Челим. «Бегом за оружием!» – рявкнул Павел, осознав, что их лагерь подвергся нападению. «Занять оборону!» Мгновением позже он ощутил в затылке неприятный зуд. Тут же пришло понимание того, что зуд этот он чувствовал еще несколько секунд назад, до того, как началась стрельба. Так бывает, когда кто-то пристально смотрит тебе в спину или разглядывает через прицел. Осознав, что в него целятся, Павел рванулся к домику. Сделал он это как раз вовремя, расслышав позади веселый свист пуль. Они прошли там, где он только что стоял. Прыгнул вперед, кувыркнулся через плечо. Чуть запоздалые пули с разосаданным треском впились в бревенчатую стену домика. Неизвестный стрелок явно выцелил его. Не останавливаясь ни на мгновение, Павел забежал по крыльцу, толкнул дверь и прыгнул в спасительную темноту коридора. Но на этот раз все-таки чуть запоздал. Правая рука ощутила тупой удар. Еще две пули выбили щепки из стены. Понимая, что это может быть не последняя очередь, Павел упал на пол. Затем отполз в сторону, выходя из со всех сектора обстрела. По руке расползлась боль. Павел тихо выругался. Пристав, добрался до лестницы. Поднялся на второй этаж, в свою комнату. Сорвал со стены автомат. Бросил на стол. Потом, осознав, что не может стрелять, на ощупь отыскал в шкафу упаковку с бинтом. Перевязывая сквозную рану, он слушался в происходящее на улице. Трещали выстрелы, но не так интенсивно, как можно было ожидать. Скорее всего, напавших на лагерь людей не так много. Ухватив зубами конец бинта, он затянул узел. Потом взял автомат и вышел в коридор. К окну, отсюда можно было видеть то место, откуда по нему стреляли. И точно. Почти сразу Павел разглядел огоньки выстрелов. Стрелял один человек. Бил экономно, короткими очередями. По два, по три патрона. Вот вспышки выстрелов исчезли. Но вскоре появились вновь. Чуть правее прежнего места, стрелок сменил позицию. Приоткрыв окно, Павел левой рукой передернул затвор автомата. Попробовал прицелиться и понял, что не сможет толком стрелять. Правая рука отзывалась в каждое движение нестерпимой болью. Стрелять в такой ситуации – это значит только подставляться под ответный огонь. «Зараза!» – зло прошептал Павел. Треск автоматных очередей стал сильнее. Люди Кулика справились с неразберихой первых минут. И теперь пытались организовывать отпор. «Кретины!» – процедил Павел, злясь на свою беспомощность. «Свет! Свет гасите!» А свет продолжал гореть, позволяя прячущемуся в темноте леса стрелку бить на выбор. Понимая, что если не может стрелять, то должен хотя бы руководить. Павел, перехватив автомат, вышел из комнаты, уже собирался спуститься по лестнице, когда заметил через окно в торце коридора огонек выстрелов. Это стрелял Кулик из окна своего кабинета на втором этаже. Глядя на вспышки выстрелов, Павел задумался. Другой столь удобной ситуации может и не быть. Подойдя к окну, он слегка приоткрыл его. Потом сдвинул ближе занавески. Никто не должен увидеть вспышку от выстрела. Кроме того, ему ни в коем случае нельзя промахнуться. Отойдя на полметра от окна, он сдвинул переводчик огня на стрельбу одиночными патронами. Потом прицелился, морщась от боли. И плавно спустил курок. Огоньки выстрелов в окне Кулика тут же погасли. «Попал!» – радостно прошептал Павел. Прикрыв окно, он бросился на улицу. Понимая, что стрелок может его караулить, выбрался через окно на первом этаже, оставаясь вне зоны обстрела. Обежав дом, торопливо начал отдавать какие-то распоряжения, только для того, чтобы его заметили. Стрельба еще продолжалась, но вспышек со стороны леса он больше не видел. Горела одна из машин. Всюду лежали убитые и ранены. «Прекратите огонь!» – заорал Павел. «Не стрелять, я сказал!» Его услышали. Огонь начал стихать. Наконец наступила тишина, нарушаемая лишь стонами раненых и тарахтением дизеля. Стоя с автоматом в руке, Павел осмотрел лес, пытаясь понять, где находится стрелок. Прислушался к своим ощущениям. но ничего не почувствовал. «Паша живой?» К нему подскочил раскрасневшийся Челим с автоматом в руке. «Вот суки!» «Они ушли», — холодно отозвался Павел. Потом поправился. «Он ушел». «Кто он?» — переспросил Челим. «Он был один. Стрелял, пока была паника. Потом ушел. Догоним?» В голосе Челим мелькнул азарт. «Нет», — покачал головой Павел. «Это бесполезно. Он не дурак, Челим. Совсем не дурак». Замолчав, Павел огляделся. Потом вновь оглянулся на Челима. «Выставь охранение по периметру и смотри, чтоб друг друга не перестреляли. Где Кулик?» «А я знаю», – пожал плечами Челим. Демонстративно нахмурившись, Павел направился к дому Кулика. Уже подходил к крыльцу, когда увидел Серьгу. Тот только что вышел из дверей. «Кулик там?» – спросил Павел. «Там», – мрачно ответил Серьга. «Мертвый». Он раздосадованно махнул рукой. «Помоги Челиму, выставь охранение», — велел Павел. «Думай о том, что у него все получилось. И скажи кому-нибудь, пусть займутся ранеными». «Сделаем», — кивнул Серьга. То, что Серьга не стал возражать и беспрекословно отправился выполнять приказ, было хорошим знаком. Морщась от боли в руке, Павел вошел в дом. Поднялся по лестнице в комнату Кулика. Свет в комнате был включен. Очевидно, его включил Серьга. Кулик лежал навзничь у приоткрытого окна. На его груди расползлось кровавое пятно. Рядом валялся автомат. «Хороший выстрел», — похвалил себя Павел. Убедившись, что все прошло как надо, и никто не сможет заподозрить его убийстве Кулика, презрительно сплюнул на пол и вышел из комнаты. Итоги ночного боя, продолжавшегося не больше 5 минут, были неутешительны. 9 человек убитых, включая Кулика. 6 раненых. Из них 2 тяжело. С утра прочесали лес. Нашли места, откуда велся огонь. Обнаружили еще одного убитого, привязанного к дереву, 10-го. Он был убит ударом ножа в сердце. Это значило, что неизвестный враг действовал весьма хладнокровно, что перед тем, как напасть, он взял языка и что-то у него выведал. Вот только что. Это были не последние неутешительные новости. Обнаружилась пропажа 3 автоматов. Более того, найденный в том же доме мертвый Вася Сникерс тоже был убит не пулей, а ножом. Значит ли это, что действовал кто-то из своих? Павел велел проверить, нет ли пропавших. Таковых не оказалось, что заставило Павла нахмуриться сильнее. Если все на месте, значит враг мог быть здесь, среди своих. Даже отключение дизеля имело смысл. Он и вырубил его для того, чтобы незаметно войти в дом. Вошел, убил Сникерса, забрал автоматы. Зашел в лес, пострелял. После чего спокойно вернулся и сейчас находится здесь, среди них. Так? Не слишком много неувязок. Если он из своих, зачем ему тогда брать языка? Или это тоже элемент отвлечения внимания? В расчете на то, что все спишет на чужака. Вариант вполне возможный. Мысли были очень неприятные. Павел уже собирался устроить форменный допрос, кто и где находился во время стрельбы. Как вдруг ему сообщили то, от чего у него буквально захватило дух. Один из бойцов сообщил о том, что незадолго до начала стрельбы видел в лагере незнакомца. И у этого незнакомца на правой щеке был большой шрам. Это не просто что-то меняло. Информация о незнакомце со шрамом меняла все. Более того, становилась понятна и та настойчивость, с которой Алексей, если только это был он, его выцеливал. Чем глубже Павел анализировал ситуацию, тем больше приходил к убеждению, что не ошибся, что это действительно был Алексей. Потому и не стал стрелять в него сразу, хотя мог. Выстрелил по его машине, предупредил, не желая стрелять в спину. И только после этого открыл огонь на поражение. Сглупил, конечно, но это уже его проблема. Несмотря на боль в простреленной руке, Павел остался доволен произошедшим. Его радовало, что нашелся его враг. Появилась возможность поквитаться за танкер. Где бы он ни прятался, его обязательно отыщут. Это уже только вопрос времени. И главное, что Алексей наверняка не один. С ним Ольга. При мысли о том, что он снова может встретиться с этой девушкой, Павел почувствовал себя еще лучше. Не сбежать им от него, не сбежать. Смерть Кулика позволила Павлу занять его место. Хорошо понимая психологию людей, он спустя сутки утром собрал общий сход, на котором прямо спросил, есть ли желающие занять освободившееся место. Ход был достаточно тонкий. Павел стоял, касаясь пальцами рукояти ножа, и смотрел на собравшихся боевиков. Легко было предположить, что того, кто осмелится заявить о своих притязаниях на место Кулика, он тут же вызовет на бой. Все знали, что Павел хорош на ножах, что шансов выстоять в схватке с ним очень немного. Уже одно это резко сужало круг возможных претендентов. Сам Павел просто ждал, как будет развиваться ситуация. Рискни ему бросить вызов кто-то из хороших бойцов, и тогда он просто произнесет короткую речь о демократии, о равенстве прав и предложит кандидату публично изложить свою стратегию, свое видение того, как им жить дальше. Боя не будет. Вместо него состоится соревнование стратегий. Павел был уверен, что здесь он одержит победу. Но все разрешилось просто. Желающих бросить ему вызов не нашлось. Тогда, заявив, что предлагает на освободившееся место себя, Павел рассказал о том, какой он видит их дальнейшую жизнь. Говорил красиво, вдохновенно. В итоге был единогласно избран новым лидером. «Замечательно», — заявил Павел, подводя итог собранию. «Как избранный губернатор, объявляя сегодняшний день выходным, жатвы и выпивки у нас вдоволь. Гуляй, братва!» Его предложение было встречено восторженными криками. Глядя на ликующих боевиков, Павел самодовольно улыбнулся. Люди глупы, и это их главное достоинство. Гуляли не только этот день, но и весь следующий. Не обошлось без мелких неприятностей. Вечером второго дня два бойца пропороли себе ноги, попав в устроенные на тропинке близ лагеря ловушки. Еще одну западню, третью, смогли обнаружить. Сходив на место происшествия, осмотрев ловушки, Павел только усмехнулся. Умелец, твою мать. Неужели Алексей всерьез думает, что им помогут все эти детские уловки? «Ходите осторожнее», — посоветовал Павел своим людям. «Смотрите под ноги». «Он где-то рядом?» — спросил Потап, вглядываясь в заросли. Как помощник и телохранитель, за пределами лагеря он всегда находился рядом с Павлом. «Нет, он не дурак здесь оставаться». Павел задумчиво пожевал губами. «Надо будет во всех селах развесить объявление. Разыскивается человек со шрамом на правой щеке, лет 35, рост выше среднего, русоволосый, звать Алексеем. Тот, кто поможет в его поимке, будет освобожден от налога. Кроме того, ему будет вручена награда. 2 коровы, 3 свиньи, 100 банок тушенок, а также соль, спички. Сам допиши все, что сочтешь нужным». «Допишу», — кивнул Потап. «Нам компьютер будет нужен. И принтер». «Ну так найди», — сухо отозвался Павел и направился к лагерю. Глава 8. Когда он вернулся, Ольга выбежала ему навстречу. Обняла, поцеловала. В ее глазах блеснули слезы. «Вернулся», — прошептала она. Потом немного отстранилась от него. «Откуда у тебя оружие?» «Добыл», — ответил Алексей. Он был уже в своей одежде. Снятая с боевика форма лежала в рюкзаке. «Прости, я тебя обманул. Не хотел, чтобы ты беспокоилась. Я не был в Никольске». «Я знаю». «Ты был у них?» «Да». Алексей взглянул на вышедшую из пещеры Лену. Подошел к ней, вынул из кармана крестик. «Лена, Катя жива. Но она не захотела возвращаться. Попросила передать тебе вот это». Он разжал ладонь. «Это мамин». Лена недоверчиво коснулась крестика. «Да, я знаю. Катя так и сказала». Опуская ненужные подробности встречи, он пересказал свой разговор с девушкой. «Я пытался уговорить ее вернуться», — закончил он. «Но она решила остаться». По щекам Лены поползли слезы. «Спасибо», — сказала она. Затем, всхлипнув, торопливо скрылась в землянке. «А где Сергей?» — спросил Алексей, проводив Лену взглядом. «Только что был здесь». Ольга огляделась. «Вот несносный мальчишка. Схожу к роднику». «Родник? один из тех, чьи воды питали протекающий рядом с землянкой ручей, находился метрах в 30 от их жилища. Для повседневных нужд воду обычно брали из ручья, но Ольга потихоньку обустраивала и сам родник. Расчистила заросли возле него, выложила берег камешками. Алексей вкопал два столбика и прибил сверху доску. Получилась скамейка. Сергей мог часами сидеть там, наблюдая за тем, как бьющая из-под земли вода ворошит песчинки на дне родника. Проводив Ольгу взглядом, Алексей зашел в землянку, положил автоматы, копье и рюкзак. Снял пояс с ножом, под сумком и кобурой с пистолетом. Устало вздохнув, снова вышел на улицу. «Нашелся?» – спросил он, увидев вернувшуюся Ольгу. «Нет», – ответила девушка. «Может быть, на поляну пошел?» «Пойдем, поищем», – предложил Алексей. Поляна тоже была излюбленным местом Сергея и находилась сразу за холмом. Пройдя по тропинке, Алексей и Ольга вышли к поляне и замерли, пораженные открывшимся им зрелищем. Сергей находился метрах в 10 от них, рядом с огромным кабаном. Мальчик гладил кабана, почесывал его за ушами. Что-то тихонько говорил ему. Кабан похрюкивал от удовольствия. Алексей хорошо понимал, насколько опасен может быть этот матерый сикач. Чтобы убить мальчика, ему достаточно одного удара клыками. Потянулся к ножу, но тут же вспомнил, что оставил пояс с ножом и пистолетом в землянке. «Сережа, отойди от него», – выдавила Ольга. «Иди сюда, Сережа». Она сделала шаг к мальчику. Кабан посмотрел на Ольгу, наклонил голову и недовольно фыркнул. «Стой!» Алексей поймал девушку за руку. «Его нельзя злить. Стой спокойно. Он должен уйти сам». «Не бойтесь», — произнес Сергей, посмотрев на них. «Он хороший». «Иди сюда, Сергей», — велел Алексей. «Немедленно». Что-то прошептав кабану на ухо, мальчик погладил его по загривку. Потом повернулся и спокойно пошел к Алексею и Ольге. Кабан, развернувшись, потрусил в чащу и скрылся из глаз. Алексей облегченно вздохнул. Ольга бросилась навстречу Сергею и подхватила его. «О, Господи!» – всхлипнула она. «Что ты делаешь, Сережа? Он ведь мог убить тебя!» «Он хороший», – повторил Сергей. «Мы с ним играли». «Сергей, это дикий зверь», – попытался объяснить Алексей. «Никому не известно, что у него на уме. Не делай так больше, хорошо?» Мальчик не ответил. «Надо будет найти ему щенка или кошку», — попросила Ольга. «Найдем», — согласился Алексей. «Идемте домой». Во время обеда ему пришлось ответить на ряд вопросов. И хотя Алексей старался щадить чувства Ольги и Лены, он не смог скрыть того, что стрелял в боевиков и кого-то из них убил. «Я не мог поступить иначе», — сказал он, закончив свой рассказ. «Они грабят и убивают людей. Обложили всех налогом. Это просто бандиты. С ними нельзя по-хорошему». «Алеша, я все понимаю», — тихо отозвалась Ольга. «И все равно мне страшно. Они теперь будут искать тебя». «Они не знают, кто я», — не согласился Алексей. «И не знают, где меня искать». Лена в их разговор не вмешивалась. Было похоже, что она пытается разобраться в себе, в своих чувствах. Понимая это, Алексей предпочел оставить ее в покое. После обеда он научил Ольгу и Лену пользоваться оружием. Патрон надо было беречь. Поэтому каждый он дал сделать по 3 выстрела. Тем не менее, девушки остались довольны. «Какая сильная отдача», — сказала Ольга, возвращая ему автомат. «У старых автоматов она еще сильнее», — пояснил Алексей. «У этих калибр 5,45. А раньше был 7,62. Новые поточнее, зато старые гораздо мощнее». Он отомкнул магазин и передернул затвор. Подняв выпавший патрон, вернул его в магазин. «Ты дашь мне автомат?» — спросила Лена. «Их же 3 штуки, каждому по одному». «Хорошо». Алексей спустил курок, примкнул магазин и протянул автомат Лене, понимая, что прятать оружие от нее бессмысленно. «Он твой. Только не держи его взведенным». «Почему?» — не поняла Лена. Во-первых, это просто опасно. Кроме того, если долго хранить автомат в возведенном состоянии,